233 июля 11. Степени одержания различны, от неуловимого мысленного воздействия до почти полного вытеснения самого владельца из его тела. Но сущность этого явления одна и та же — вмешательство чужой воли, направленной из тонкого мира. Вот почему очень важно не допускать вообще никакого воздействия на себя со стороны ни воплощенных, ни развоплощенных, и каждую попытку влиять рассматривать как посягательство на свободу воли. Но воздействия от людей идут постоянно, и только постоянный дозор может уберечь от ущерба. Даже благие влияния вредны, они свою волю заменяют чужой. Даже учитель, руководя, оставляет волю свободной. Ибо подчинение воле ведет к разрушению и уничтожению того, что составляет стержень духа. Благие влияния, которым бесконтрольно и слепо, и без санкции своей воли подчиняется человек, делают его безвольным существом, негодным уже ни на что. Потому говорим о сотрудничестве, о созвучии, о слиянии сознаний, о добровольном предании себя водителю, но не о подчинении своей воле и не об отказе от нее. Передача сознания по иерархии не есть отказ от своей воли, но наоборот, ярое ее напряжение в созвучии с волей ведущей. Многие наставники против этого погрешают и тем отягощают карму свою, беря на себя всю тягость кармы ведомых. На свободу чужой воли поползновений быть не должно, и тем более на свою собственную. Доктрина свободы воли является основой ученичества. Решают пусть сами, выбирают пусть сами, со своей полной ответственностью, но в созвучии с волею высшей. Творить волю пославшего можно лишь волею своей. И это будет подвигом. Своя воля в себе подчиняет себе своей воле астрала, ментала и плотного тела. Полагают, что свобода воли заключается в свободе своеволия низших оболочек, но это не свобода, а рабство. Горчайшее из всех возможных рабств. К свободе воли можно прийти, зорко оберегаясь от воздействий со стороны. От кого бы и откуда бы они ни шли, и наложив серебряную узду духа на мысли, чувства и движения, происходящие в проводниках. Даже физические движения, особенно нервные, под контроль. Так можно свободу свою утвердить среди тех, кто, будучи рабом астрала, считает свободным себя. Рабы чувств, рабы мысли, рабы привычек, многообразно и разновидно рабство, и в огромном большинстве случаев не осознается совсем.